смак петва. Потушим свечку и затеплим смуток, не псуй вино буденною отрутой, завсёды штось от дьябла у хороства. Не псуй вино буденною отрутой, завсёды штось от дьябла у хороства. Мы выпьем за помылку мудроца, за творцу, что дрантвея прод моделью, за души непрекаянные у теле, и помянем Иисуса без венца. Гулливый колер, горький смак петва, потушим свечку и затеплим смуток, не псуй вино буденною отрутой, завсёды штось от дьябла у хороства. Не псуй вино буденною отрутой, завсёды штось от дьябла у хороства. Нехай приход наш пробать и турма, кругозворот життя богнієння. Подымем кубки, брат, за вызволенье, осветлен белый пруду им нема. Гулливый колер, горький смак петва, потушим свечку и затеплим смуток, не псуй вино буденною отрутой, завсёды штось от дьябла у хороства. Не псуй вино буденною отрутой, завсёды штось от дьябла у хороства.